Нередко слышишь, как говорят «лаборатория» вместо «лаборатория» или «коридор», а не «коридор». Так поступают только те, кто не знает, откуда взялись эти слова. Слово «лаборатория», например, тесно связано с латинским «labor» – «работа». Так же, как и известные теперь всем названия английской парламентской партии – лейбористов. «Лаборатория» по латыни значит «рабочее место». Нет никакого резона заменять в нем звук «р» звуком «л». Еще того меньше прав на это у нас в слове «коридор». Оно через французский язык происходит от испанского «correre» – «бегать». В Испании даже знаменитый бой быков непочтительно именуется «коррида» или «беготня». Конечно, эти слова произносят неверно как раз многие, но если идти им навстречу, так почему же тогда не узаконить произношение «тубаретка» вместо «табуретка» или «листричество» вместо «электричество»? Так ведь тоже говорят тысячи людей. Это справедливо. И все же, с другой стороны, великое множество иностранных слов вошло давным-давно в нашу речь и живет в ней, всеми признанное, именно в совершенно неправильной с точки зрения верности первоначальному звучанию форме. Ни один ревнитель чистоты языка не возражает против слова «известь», а ведь это не что иное, как искажение греческого слова «асбестес». Мы спокойно говорим «известка», и это не мешает нам употреблять более точное слово «асбест» в качестве названия определенного минерала. Есть растение, которое мы именуем тмином. Слово это самое, что ни на есть литературное. Между тем оно искажение греческого «кюминон», которое, в свою очередь, произошло от древнееврейского «каммон» или «кинаммон». Помните у Пушкина? Нард, алоэ, кинамон, благовонием богаты. В старославянском языке жила более близкая к первоначальным форма кюмин. Так что же, может быть, нам попытаться вернуться к этой форме? Ясно, что это бессмыслица. Как же быть? На чем остановиться? Чтобы покончить с этим нелегким вопросом, поговорим об одном довольно любопытном, только что родившемся слове. Слове грудном младенце, едва начинающем жить. Маленькие дети, играя, очень точно подражают звуку автомобильного сигнала, произнося слоги «би-би». В моем детстве мы, тогдашние ребятишки, не знали такого звука подражания. Да и неудивительно, в мире еще не было нынешних машин и их электросигналов. Мы изображали звуки, издаваемые транспортом, выкликая «ду-ду», «ту-ту», «динь-динь», «ляу-ляу» и тому подобное. Для своего времени это было недурно. Но теперь машин стало столько, детям они так близки, что прямое звукоподражание «би-би» скоро оформилось в слово, в глагол «бибикать». Я убедился. Во всех концах нашей страны не только малыши, но и взрослые, имеющие с ними общение, свободно пользуются в разговорах с детьми этим едва родившимся словом. Стоит отметить и вот что. С отменой в крупных городах автомобильных сигналов и само звукоподражание «би-би» и производный от него глагол «бибикать» потерял свою, так сказать, актуальность и распространенность. Сейчас в Москве и в Санкт-Петербурге вы редко услышите их. А вот в сельских местностях, где шоферы сигналят по-прежнему свободно, оба эти слова продолжают жить. Ребята в колхозах бибикают сколько хотят. Мне доводилось слышать даже слово «бибика», означающее «машина», «автомобиль». Да почему бы и нет, глагол как глагол, несовершенного вида, первоспряжение, непереходный. Он ничем не хуже любого другого глагола, хотя бы «пиликать», который можно обнаружить в каждом более или менее полном словаре. Так что же, и «бибикать» следует занести туда? Как должен поступить с ним лексикограф, наткнувшийся на это слово где-нибудь в живой речи? Признать его, как выражаются дипломаты, де юре официально или же ограничиться признанием де факто? Пусть, мол, живет, а мы сделаем вид, что его нет. На все такие вопросы пока мы можем дать только очень осторожный ответ, со многими оговорками. Какой-либо явный, твердо и резко намеченной граничной линии между литературным русским языком и языком народным, различными его говорами и наречиями, не существует. Нет по-аптекарски бесспорных примет, которые позволили бы дать оценку любому слову. Вот это литературное, а это просторечие. Слова живут, живут беспокойной жизнью. То, что вчера казалось совершенно правильным и даже общепризнанным, сегодня становится полной редкостью, выпадает из общей речи. То, что совсем недавно представлялось грубым вульгаризмом, может внезапно стать совершенно законным литературным словом, проникнуть в самую правильную, самую образцовую речь. Пушкин рассказывает, что разбиравшие его Полтаву критики называли низкими, бурлацкими выражениями такие слова, как «усы», «визжать», «вставай», «ого», «пора». Можете ли вы согласиться с ними? Правда, это было начало XIX века, когда наш язык еще сильно отличался от его теперешнего состояния. Но ведь и в конце того же столетия Чехов возмущался своими современниками, допускающими в речах своих такое нелепое и безобразное слово, как «чемпион». А попробуйте сегодня доказать кому-нибудь, что оно не литературно. Языковеды знают, что в литературном языке нашем все время наблюдается постоянная борьба двух сил. Живого, нетерпеливого стремления вперед, оно зовет к постоянным переменам, к смелому принятию новых слов и новых форм слова, и осторожного желания сохранить в нерушимой целости уже найденную красоту и совершенство речи. Ни та, ни другая из этих сил не может и, вероятно, никогда не сможет решительно взять верх. Это грозило бы очень тяжкими последствиями. Наоборот, равновесие их как раз и создает то, что мы должны считать правильностью языка,